Когда в камеру вернули рыбака, Сотников, как труп, тихо лежал на соломе, с головы до пят накрытый шинелью. Рыбак сразу же опустился рядом, откинул полу шинели, поправил ему руку. Сломанные пальцы Сотникова слиплись в кровавых сгустках, и рыбак ужаснулся при мысли, что то же самое могли сделать и с ним. На первый раз расправа каким-то образом миновала его. Но что будет завтра? «Хлопец, тут это... воды надо», — сказал из угла Петр, пока Стась запирал дверь. «Я тебе не хлопец, а господин полицай», — злобно заметил Стась. «Пускай полицай, извините. Человек помирает. Туда и дорога бандиту, тебе тоже». С громовым грохотом захлопнулась дверь. Стало темно. Петр, вздохнув, опустился на солому в углу. «Звери, тихо вы, — сказал рыбак, — услышат, пусть слышат, чего уж бояться». Закрылась и наружная дверь. На ступеньках заглохли шаги полицая. Сделалось очень тихо. И стало слышно, как неподалеку в подвале кто-то тихонько плакал. Короткие всхлипывания, паузы. Наверное, ребенок или, возможно, женщина. На соломе все еще в забытьи промычал что-то Сотников. «Да, этого изувечили. Выживет ли?» — сказал Петр. Рыбак подумал, вряд ли он выживет. И вдруг ему открылось, чрезвычайно четко и счастливо, если Сотников умрет, то его, рыбака, шансы значительно улучшатся. Он сможет сказать, что вздумается. Других здесь свидетелей нет. Конечно, он понимал всю бесчеловечность этого открытия, но сколько ни думал, неизменно возвращался к мысли, что так будет лучше ему, рыбаку, да и самому Сотникову, которому после всего, что случилось, все равно уж не жить, а рыбак, может, еще и вывернется, и тогда уж наверняка рассчитается с этими сволочами за его жизнь и за свои страхи тоже. Он вовсе не собирался выдавать им партизанских секретов, ни тем более поступать в полицию, хотя и понимал, что уклониться от нее, видно, будет непросто. Но ему важно было выиграть время. Все зависело от того, сколько дней он сумеет продержаться в этом подвале. Сотников тяжело и хрипло дышал, слегка постановая. И рыбак подумал, нет, не вытянет. Тут и с крепким здоровьем недолго загнуться, где уж ему. «А тебе, гляжу, больше повезло», — рассудительно и вроде бы со смыслом намекнул старик. Эти его слова неприятно задели рыбака. «Какое ему дело?» Но он спокойно ответил, «Мое все впереди». «Ясное дело, впереди. Так они не оставят». Рыбак неприязненно посмотрел в угол. Становилось не по себе от непрошенных пророчеств этого человека. Откуда ему знать, простят или нет? У него шел зачет по-особому от прочих счету, в благотворную силу, которого он почти что поверил и старался подробнее все обдумать. Но, видимо, это место было мало подходящим для длительных размышлений. Только он сосредоточился на своих заботах, как по ступенькам опять застучали каблуки, шаги замерли возле их камеры, громыхнул засов, и на пороге вырос тот самый Стась. «На воды! Живо! И чтоб этот бандюга к завтраму был как штык! А ты, старый хрен, марш к будили!» Рыбак притушил в сердце вспыхнувшую было тревогу, взял из рук полицая круглый котелок с холодной водой. Петр из угла недоуменно уставился на Стася. «А зачем? Не знаешь?» Полицай с неподдельным весельем заржал. «Знаю, в подкидного сыграть, но живо!» Старик тяжело поднялся, подобрал с пола тулупчик и, нагнув голову, вышел из камеры. Все с тем же грохотом захлопнулась тяжелая дверь.